Рассказ Чучельника. У меня ж никаких проблем с этим не было. Поеду на Аку, папа точка там, еды и прочего с собой, как положено, дня на три, лордик аж прыгает от счастья. Постреляю, выхожу на третий день на пристань и до Серпухова. А там Петр Захарович уже ждет. Загружаемся и гоним в Москву. На завтра первым делом начинаю оформлять. Дома все готово, холодильники забиты. Сажусь и две недели, не отрываясь, оформляю. У меня ж чего только не было. И тебе зайцы, и лиса, и белки. Птички там, утки-селезни, тетерева. Поставщики на всякий случай имелись. Один ханурик, к примеру, мне как-то трех лебедей припер. Не знаю уж, где взял. Ну там, бурсуки, еноты, это я не считаю. Волки были. Одного сам под мещерой взял, двух принесли. Лосиную голову принесли. Сахатый дурак где-то налетел на колючую проволоку, да там и остался. Деревенские мясо растащили, а знакомый рядом оказался. Голову в багажник загрузил и ко мне. Так вот, две недели повкалываю на своем, а потом до следующего сезона сижу, жду, чего притащит. Меня знали. Не скажу, чтобы вся Москва, но кому надо, те знали. Обычно так. Звонит кто-нибудь и говорит. Вот нам, мол, для украшения, для интерьера надо того-сего, 5-го, 10-го. Приезжай, говорю, выберешь. Ты ж понимаешь, если человеку для счастья в жизни только волчьего чучела не хватает, то остальное у него уже есть, и платить он будет, не думая. Тут ведь первое дело в чем? Надо ему сразу товар лицом показать, чтоб выбор был. Вот тебе птички, вот зверьки, белочки, барсучки, вот хищники. Правда, все наше, русское. Никаких, понимаешь, тигров с крокодилами. Поэтому я всегда штук 20 в готовности держал, для показу. А остальное хранилось в холодильнике. У меня ведь не один холодильник был, как у всех, а 8. И все заготовками набиты. Тут как-то заявилась ко мне одна, по этому делу. «Ой, — говорит Костенька, — зачем тебе столько холодильников?» Я ей говорю, «Люблю, дескать, пожрать, а в одном холодильнике у меня все не помешается. А на 6 в холодильник, а там лосиная башка и еще чего-то. Визгу было. Ты плесни себе еще пивка, чего сидишь?» И вот, заходит ко мне соседка. Не знаю, видел ты ее или нет, Ленкой зовут. Она в каком-то там НИИ работала. Помнишь, наверное, такая светленькая, с ногами. С ней еще этот гулял, как его, из 24-го дома, в кожаном пальто. Не помнишь? Ладно, хрен с ним. Заходит. А я как раз клиента жду, пол помыл, птичек расставил, рога развесил, чайник нагрел. Зашла. «Ой, — говорит Костя, — да как же у тебя интересно? Да как же ты это все делаешь, да куда ж потом деваешь?» «Я, значит, объясняю. Это у меня такой личный бизнес. Вот-вот клиент должен зайти. Намекаю, в общем, что сейчас для бесед не время, и хорошо бы ей идти дальше по своим делам. Если же чего надо, то через часок милости просим». А она 6 на диван, сидит и не встает. «Можно, — говорит, — я посижу? У меня, — говорит, — к тебе есть серьезное предложение, и я хочу послушать, как ты с клиентом будешь разговаривать». Но я-то ее еще вот с таких пор знаю. Считай, у меня на глазах выросла. «Ладно, — говорю, — сиди, хрен с тобой. Другого кого точно погнал бы, а от нее чего прятаться? Соседка все ж. Иди, — говорю, — построгай колбаски, хлеб порежь, поможешь клиента принять». «Ладно». Минут через несколько... Приходит клиент. Походил, поохал, отобрал тетерева и двух белок, сели за стол о цене договариваться. А белки были... Ветка такая здоровая, с шишками, и на ней две белки играют. Одна другую так, знаешь, лапкой трогает, а та голову отвернула. В общем, видеть надо. Я их, считай, неделю пристраивал. То так, то эдак. Короче, сидим... Торгуемся. Я с него запросил, конечно, до неба. Тут, понимаешь, и белки уникальные были. Все на них прям любовались. И мужик такой весь из себя упакованный, лоснящийся такой. Да и перед соседкой мне чего-то вдруг пофорсить захотелось. Короче, объявляю я ему цену втрое. Он заскучал, спорить начал. А я чего-то уперся. Он два раза уходил, опять возвращался. Потом я ему чуток скинул, в общем, договорились. Достает он свой лопатник, отсчитывает мне сумму, я ее так небрежно в ящик сгребаю. Поздравляю, говорю, с удачным приобретением. Заходите, мол, еще. Да ты наливай, чего ждешь? У меня еще есть. Подрыбка-то хорошо. Ушел он. У соседки, смотрю, глаза горят. «Это что, Костя, — говорит она мне, — к тебе каждый день такие клиенты захаживают?» А я ей отвечаю, что да, только не просто каждый день, а по 5 раз на день. И работать мне некогда, потому как я по полдня на клиентов трачу. Ежели бы у меня на работу побольше времени было, так и доходы получались бы совсем другие. Смотрю, о чем-то вроде соседка задумалась. А потом и рассказывает мне историю, что из своего института она ушла и сейчас в каком-то СП работает. Это уж я потом слово «инфокар» узнал. И директор у нее ужас какой умный и деловой. И надо мне с ним обязательно познакомиться, потому что от этого всем будет очень хорошо, а мне в первую очередь. Смотрю я на нее. Сапожки на Ленке 3-летней давности. Колготки выше колена поехали, курточка ГДРовская — 5 лет назад купленная. Эх, думаю, чего ж вы такие бедные, ежели вы такие умные? А вслух говорю, ладно, чего ж не встретиться с хорошим человеком? Она обрадовалась, прям расцвела вся. Вскочила, я, мол, договорюсь с ним. Он тебе время назначит, когда можно подъехать. Тут мне смешно стало. Нет, говорю, соседушка, у меня дел не продохнуть. И на директора твоего я клал с прибором. Некогда мне, дескать, разъезжать, ежели ему надо, пусть сам приходит. Адрес известен. Она вроде обиделась с первоначалу, никак, похоже, не могла в толк взять, как это ее умный и деловой директор вот так прямо возьмет и в мою бунгалу поедет. Потом согласилась, сказала, что договорится с ним, и ускакала. Телефон мой взяла. 3 дня жду, никто не звонит. Но я уж забыл про это дело. А вдруг через месяц или около того звонок. Ленка. И говорит она мне таким голосом, прям как в кино, с переливчиками даже, представляешь? Говорит, мол, сейчас соединит меня с Платоном Михайловичем. Соединила. Он вежливый такой. «Здравствуйте», — говорит. «Извините, значит, за беспокойство. Не может ли он ко мне в 7 вечера подъехать?» А мне 5 минут до этого Тамарка позвонила и сказала, что у нее там чего-то случилось, поэтому она никак не может. Так что вечер у меня свободный был. Чего ж говорю, приезжайте. Вот так оно и случилось. А может, водочки? Я когда про это вспоминаю, меня всегда выпить тянет. Не то смешно, не то грустно, не пойму. Плесни ко мне. Короче, 7 никого. 8 тоже. Где-то в 9 звоню Ленке домой. Мать говорит, еще с работы не пришла. Посмотрел ящик, чайку попил. Около 10 плюнул, лег спать. Только уснул, звонок в дверь. Я тренировочный нацепил. Открываю. Стоит Ленка. Рядом с ней мужик, симпатичный такой, чернявый. И еще один с какими-то пакетами. Водитель. Мужик извиняется, говорит, что переговоры у него были с иностранцами, поэтому они немного запоздали. Ни хрена себе, думаю, немного. А водитель 6 на кухне и выгружает эти пакеты на стол. Я краем глаза вижу бутылки какие-то невиданные, банки. Закусь, мать моя, как в Америке. Так бы я его попер с колокольчиками за ночные приходы. А тут мне интересно стало. Да и думаю, хоть разгляжу, что люди пьют и чем закусывают. Пролетел он по моей квартирке, все посмотрел быстро, в холодильнике заглянул и к столу. «Давайте, — говорит, — побеседуем». Я рот раскрыть не успел, как он меня уже покупать начал. и что нельзя этим в собственной квартире заниматься, а надо производство открыть, чтобы работать и жить можно было нормально. Что он мне все условия создаст для... Как же это слово-то? Не культурный, а по-другому как-то. Вот, цивилизованной деятельности. И что клиентов он мне обеспечит море. И еще чего-то будет, и еще чего-то, и валюту я буду зарабатывать. Вот ты сейчас, когда я тебе рассказываю, смеешься. И самому смешно, когда вспоминаю. А тогда веришь, нет? Будто меня опоили чем. Смотрю ему в глаза, слушаю, и понимаю про себя, что всю жизнь дураком прожил. Что счастье неслыханно ко мне в дверь постучалось. И что сидит против меня какой-то особый человек. И научит он меня тому, чего я не знал, не ведал и даже не думал. Что такое на свете бывает. Как под гипнозом, веришь, нет? И потом так бывало. Иду к нему, ну, думаю, порву на куски. Прихожу, он пару слов скажет, ей-богу, забываю, зачем пришел. Вот так посижу, как с тобой полчаса. Поговорим, и будто все прошло. И проблем нет, и жизнь хорошая. Выхожу, понимаю, что обо всем договорились, все вроде бы решили. А через час, так чего же мы решили-то, ё-моё? Все ведь как было, так и осталось. Раз к нему обратно, а его уже нету. И будет только через 2 недели, причем больше никто ничего сделать не может. Потому как ни одна душа не знает, о чем мы с ним договорились. И я сам, что интересно, тоже не знаю. Так только впечатление, что все хорошо. А где хорошо? Почему хорошо? Черт его знает. Давай, знаешь за кого? Давай за Владимира Вольфовича выпьем. Нормальный мужик, дай ему бог здоровья. Башковитый. Еврей, но понимает нашего брата. Этот сможет. Короче, часам к 3 он меня обломал. Договорились, что я свой цех на дому закрываю, поступаю к нему на службу. Выделяет он мне производственные площади, холодильники покупает настоящие. Знаешь, не ЗИЛ, не юрзань какой-то, а такие, что в гастрономах стоят. Зарплату кладет невиданную. Чуть не в 1,5 раза больше, чем сейчас имею. Да плюс процент с выручки, ежели объемы выше чего-то вырастут. Да боеприпасы оплачивает, и в заграницу я отдыхать ездить буду. Должность моя теперь — директор чего-то там по развитию. Сашок, ты ж понимаешь, с моей мордой да вдруг директора... В общем, договорились. Уехали они, я обратно залег... Сна ни в одном глазу. Ворочаюсь и думаю про себя, что наконец-то жизнь у меня повернула в правильное русло. Все-таки возраст. Еще 10 лет с двустволкой пошастую, а там тяжеловато станет. Директорство же дело нехитрое, да с такой зарплатой. Плюс ученичков можно подготовить. Потом сиди и руководи, а денежки капают. Через неделю... Как договорились, прихожу к нему прямо в 9 утра. Его нету. Сижу в предбаннике, Ленка меня чаем поет и, видно, переживает. Так, примерно к обеду влетает. Меня увидел сразу за руку и к себе в кабинет. И тут же на телефон. Ты, говорит, ко мне зайди, и ты зайди. Подваливают его заместители. И он им тут же повторяет все, чего неделю назад мне говорил. И что я директором буду, и что мне холодильники надо купить, и все такое. Причем так он здорово это им говорит, и так они все головами важно кивают, что ежели бы я и знал, что их сотрудникам уже 2 месяца как зарплата не плачена, все равно купился бы. Ну, тут и началось. Написал я заявление в кадры, показали они мне подвал, в котором я работать буду, и понеслось. Сначала все ничего было. Клиентов я обзвонил, сказал, что приходить теперь надо не ко мне домой, а вот по такому-то адресу. И начал к этой компании потихоньку привыкать. Народ интересный был, особенно бабы. Часиков 10 прихожу, они уже сидят. Одна, знаешь, такая фифа, вся из себя разодетая, все любила рассказывать, как она из какого-то там дворянского рода. Как она у себя дома кофе со сливками пьет, под торшером сидит, в плед заворачивается и книжку читает. Ну и все такое. С первоначалу эта фифа ко мне в подвал захаживала. То птичек посмотрит, то белочек потрогает. «Не желаете ли, Константин, — говорит, — выпить со мной шампанского? Раз выпили, два выпили, пора, думаю, на «ты» переходить. Пойдем, — говорю, — Маша, куда-нибудь вечерком. Посидим, отдохнем культурно, потанцуем». Она на меня глазами зыркнула и говорит: «Я вам не Маша, а Мария, и вечера у меня, — говорит, — все заняты на работе. А сама, как только чего хватает, служебный «Жигуль» с водителем и шасть куда-то. Потом, правда, обратно возвращается, трубку хватает и тихонько так «бу-бу-бу». Вроде секреты какие сообщает. Платон Михайлович ей очень доверял. В общем, кончила она ко мне ходить. Утром «здрасте», вечером «до свидания». И все. Ленка, та подушевнее. Опять же, соседка, и дворян в семье не наблюдалось. Ей доставалось здорово. Сидеть полагалось, пока Платон Михайлович не отпустит. Бывало до полудня, когда и до 2-3 часов. Она уж зеленая вся, сидит у телефона, голову на руки опустит и ждет. А он там носится, то у него переговоры, то встречи, то ужинает с кем-то, то в баню закатились. Но позвонить и отпустить домой никогда не забывал. На этот случай ей вроде бы машина полагалась домой отвезти. Но был у них там один мужик. Вроде начальник, вроде нет. Я так и не разобрался. Еврей, Марк звали. С Платоном Михайловичем он на «ты» был. При всех его Тошка называл. Цирк. Так вот, этот Марк все норовил машину, которая Ленку домой отвозила, куда-нибудь да пристроить. Платон Михайлович в баню. Он машины хватает и тоже в баню, правда, в другую. Тот ужинать и этот ужинать. Ленка как-то пожаловалась, что ей домой не на чем добираться. Марк в крик, дескать, он деньги зарабатывает, всю контору кормит. Ему нужна машина, ну и все такое. Я потому частенько на работе и задерживался, чтобы Ленку проводить. Вот как раз с этим Марком у меня вышел первый раз драй.